Глава 28. Аромат кофе. Что может быть лучше? Я проснулась ранним-ранним утром. И тут же, натянув брюки и блузу, помчалась на кухню. Повара уже вовсю суетились с завтраком и делали заготовки на обед и ужин. «Доброе утро!» — улыбнулась я, замирая на пороге. «Утро доброе, ваше высочество!» Чуть ли не хором воскликнул народ с улыбками на лицах. «Кофе?» Главная повариха протянула мне кружку, от которой распространялся дурманящий аромат. Кивком поблагодарив женщину, направилась прочь по коридору на выход из дома. Выйдя через заднюю дверь, подошла к балюстраде и, облокотившись о ее белоснежные перила, сделала глоток обжигающего нектара. Взор мой сам устремился вдаль. Природа художница только-только мазнула рассветной кистью по кромке горизонта, окрасив его в свои невероятные, просто фантастические тона. Лилово-оранжевые, желто-фиолетовые, чуточку персикового и нотка лазурного. Вот я и одна, наедине со своими мыслями. Эти мгновения были бесценны, когда никто меня не дергает и не задает бесконечные вопросы. Уехать, что ли? Ненадолго. Тут и без меня справиться. Все детали механизма, каждый его винтик прекрасно работали. Люди, поставленные верховодить, отменно выполняли свои обязанности. Многое из запланированного уже сделано, но, если честно, для меня как капля в море. Всей жизни не хватит, чтобы воплотить задумки. А с другой стороны, может, уже хватит? Пора остановиться и просто жить. У меня достаточно последователей, умеющих думать, воображать. За любым делом стоит сильное воображение и тонкий расчет. И такие люди у меня есть. Прогресс уже шагает по этой земле. Не представляю, что тут будет через 20 лет. Да что уж там, через 10 лет огненную землю, ушую и даже коску никто не узнает. Мра! В мой бок ткнулась гроза. Проснулась, положив на ее большую голову руку, погладила любимицу за левым ушком. Львица вымахала и в холке доставала мне до талии. «Ра!» — промурлыкала она, заводя свой моторчик-урчалку. «Может, рванем на ближайший мелкий остров на недельку, вдвоем, и больше никого?» — предложила я и почувствовала, как шершавый язык грозы лизнул меня в ладонь. «Значит, решено!» «Вот только проверю все документы, проедусь с инспекцией по цехам, возможно, сгоняю в ушую». «Фря!» И столько непередаваемой интонации было в одном этом звуке, что я не выдержала и рассмеялась. «Согласна, это будет слишком долго и может затянуться неизвестно на сколько недель. Проверку устрою сразу после возвращения». «Ря!» «Красавица моя! Мало кто меня понимает так, как ты!» Присев на корточки, заглянула в янтарные глаза. «Обожаю тебя!» И чмокнула львицу прямо в мокрый нос. Допив кофе, поставила стакан на стол, стоявший тут же на террасе. «Я на шоколадную фабрику. Ни завод, ни цех, ни мастерская, а именно фабрика. Здание было большим, почти таким же, как строение по производству стекла и зеркал. Ты со мной?» «Ра!» — согласно ответила гроза. Мы легко спустились по лестнице и направились в сторону конюшни, где меня уже ждала оседланная лошадь. До завода приличное расстояние, быстрее будет добраться верхом. В маленьком помещении, которое отделяло основной цех от того, где отдыхали работники, я быстро сменила одежду на форму, Светло-коричневые удобные штаны и такая же рубаха. Сверху натянула фартук. В это же время слуга натягивал на лапы грозы специальные бахилы. Моя любимица молча все это вытерпела. При этом на ее морде ясно читалось, какое великое одолжение она оказывает всем нам, позволяя так ее наряжать. «Ничего, ничего», — улыбнулась я. «Любишь шоколад? Вот и терпи». Кто бы мог подумать, что моя грозочка, так же, как и большой Бо, почти пропишется на фабрике. Чернокожего гиганта тут видели сразу же после завтрака. И уходил он только после того, как ему удастся слопать все отбракованные конфеты. Кое, конечно, можно было бы отправить на переделку, но я дала добро, и моему маэстро не было практически ни в чем отказа. «Стив!» — обратилась я к слуге, который почти закончил завязывать бахилы на задних лапах львицы. «Господин Свенсон уже в производственном зале?» «Да, ваше высочество», — ответил мужчина, пряча улыбку. «Сегодня он пришел от чего-то очень рано, практически вместе с госпожой Бонни». «С чего бы?» — искренне удивилась я. «Так вчера объявили дегустацию шоколадно-ореховой пасты, рецепт которой вы не так давно выдали технологам». «Ах, вот оно что!» Сделав как можно более бесстрастное лицо, я, поблагодарив Стива, отворила дверь в основную производственную залу. Шум множества машин, измельчающих, перемешивающих, перетирающих и так далее, сначала оглушил. Но я быстро свыклась с этим неудобством. Кто-то стоял у станков, регулируя их работу, кто-то у специальных плит по темперированию шоколадной массы. Я с удовольствием в который раз залипла на этом процессе. Умелые руки работников тонкими лопатками то размазывали шоколадную субстанцию, то собирали воедино. А запахи! Здесь они стояли просто чудесные. «Мря!» — дала о себе знать гроза. Как ни странно, ее любимыми конфетами стали трюфели с Рокфором. Кто бы мог подумать, но большая кошка просто тащилась от них. «Иди, вон тебе машет мисс Бонни», — хмыкнула в ответ. А грозы уже и след простыл. Она прекрасно знала, кто тут босс и у кого можно получить заветное лакомство. Большого Бо я нашла в дальней части фабрики, в отдельном помещении, где проводились эксперименты и придумывались новые рецепты. Мой маэстро стоял рядом со столом, на котором мешалась будущая паста вручную. «Привет!» — поздоровалась я со всеми. «Как вы? Все спорится?» «Ваше высочество!» — трое работников тут же резко ко мне обернулись и замерли в поклоне. Биг Бо прижал ладони, сжатую в тугой кулак, к груди и склонил голову. «Ну, будет вам!» — махнула я рукой. «Работайте!» «Все у них спорится», — ответил на мой вопрос кормчий. «Бо, отойдем на минутку?» Многозначительно подвигав бровями, кивнула на выход. Бывший пират с тоской поглядел на пасту, но все же проследовал за мной. «Друг мой!» — подпустив в голос тревожные нотки, заговорила я. «Ты уже 2 недели половину дня находишься на фабрике. А как же гвардия? Кто ее муштрует? На кого ты скинул свои обязанности?» А в эти фразы вложила чуточку металла. «Босс!» Взлохматив отросшие кудри, смущенно пробормотал он. «Простите, ваше высочество, я голову потерял от шоколада. Мне нет оправдания. А в гвардии все прекрасно. Никто праздно не шатается, все четко несут службу, за это не волнуйтесь». «Эх, Бо!» — махнула я рукой. «Мне не жаль шоколада. Если хочешь, я тебе каждую неделю буду выдавать целую коробку. Но какой пример ты подаешь солдатам? Что можно забить на службу, скинуть свои прямые обязанности на кого-то и делать то, что тебе нравится? Не говоря уже о том, что все теперь знают, какой сладкоежка наш грозный кормчий. Тут я не сдержалась и тихо хихикнула. Ладно, взяв себя в руки, договорила. К тому же, чтобы ты знал, от сладкого быстро толстеют. Будешь бесконтрольно потреблять шоколад, и тебя разнесет так, что каракка не сможет сдвинуться с места, а то и вовсе потонет, став подводной лодкой. Глаза чернокожего гиганта заинтересованно сверкнули. А что такое подводная лодка? Ну, надо же было мне ляпнуть подобное. Это когда корабль движется под толщей воды, и его не видно, вздохнув, ответила я. Мужчина весь подобрался, золотая серьга в ухе хищно сверкнула, и на меня посыпались десятки уточняющих вопросов. Возможно ли сделать подводную лодку? Можно, пожала плечами я, но затраты там космические. И сложно это. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться для решения этой задачки. Тут надо много считать, с наскока эту вершину не взять. Вы сможете? И столько уверенности в голосе, непрошибаемой, незыблемой. Я лишь покачала головой, открыла было рот, чтобы возразить. Но тут дверь в залу резко треснулась об стену, и внутрь вбежала Кристина, бледное лицо которой не на шутку меня встревожило. «Ваше высочество! Меня послали вас разыскать! Там корабли! Очень много! И они уверенно входят в нашу бухту!»